Сергей Тетерин. Электронная мифология. Читает автор. Эти записи представляют собой принятые расшифрованные сигналы, настойчиво поступающие изнутри каждого телевизора. Отправителями сообщений предположительно являются лоутеки, мифическое племя духов-повстанцев, живущих по ту сторону экрана.